Смерчик освободил нас. Ура! Ура! Ура! Алис подняла голову вверх и увидела огромный воздушный столб шириной метров 5, а может быть и все 10. Он вращался прямо над ними с бешеной скоростью. Ого! Хорош у тебя друг, крылохвостик. А главное, большой и быстрый. Ой, а где же Ириска? И тут из самого центра столба прямо ей на руки свалилась миска с водой, а в ней плавала, это, конечно, сильно сказано, довольная Ириска. Ну как ты, Ириска? Отлично! Никогда не думала, что умею летать. Спасибо тебе, Смерчик. Только куда ты нас привез? На западную сторону гор. Здесь легче всего спрятаться от стражи правителя. Вы пока укройтесь где-нибудь в скалах, а я слетаю во дворец на разведку. Вжих! И, сделав в воздухе мертвую петлю, он взвился под облака, а потом помчался быстрее ветра куда-то на север. Смотрите, речка! Это же моя горная речка! Здесь я живу. Отпустите меня, пожалуйста, домой. Конечно, Ириска, отпустим. Плавать в реке гораздо приятнее, чем сидеть в миске. Но нам тебя будет очень не хватать. Ты такая милая, добавила Алис и бережно выпустила рыбку в воду. Спасибо вам за все. Я так рада, что теперь у меня есть настоящие друзья. Мы с вами еще обязательно встретимся. Ой, а кто это? Все посмотрели в долину. А там длинной стройной чередой один за другим спускались с гор роботы. Медленно передвигали они свои неуклюжие ноги. С трудом поворачивали свое грузное тело. Одни из них везли телеги, доверху наполненные золотом, серебром и платиной. Другие несли корзины с рубинами, изумрудами и алмазами. Третьи же тащили на плечах огромные камни для строительных работ. И все они направлялись ко дворцу правителя, где рядом с высокой скалой сгружали роботы свои неподъемные ноши, потом возвращались железные чудища опять в горы, где день и ночь, без сна и отдыха, стучали молоты и кирки, ломы и топоры, доставая из земли разные сокровища. Это роботы! Я их уже не раз здесь видел. А роботы? Раньше на планете Смерчи не было никаких роботов. Пока вы сидели в темнице, здесь столько всего произошло. И Крылохвостик рассказал друзьям, как каким-то непостижимым образом все асоны в один день вдруг стали бездушными чудовищами. Значит, сбылась заветная мечта моего брата. Получил он себе безотказных рабов. Но как он это смог сделать? Во всем, очевидно, виновата я. У меня были волшебные краски, которые исполняют любые желания. А злой колдун отобрал краски и с их помощью превратил асонов в роботов. Ой, так ведь он теперь может натворить столько бед. Я думаю, что так и будет. Ньяхон очень жадный, злой и жестокий человек, и на этом вряд ли он остановится. Ну что же теперь делать? Что делать, что делать? Надо отобрать у колдуна краски и все тут. Мне кажется, это будет не так просто. Ньяхон очень осторожен и наверняка прячет краски в надежном месте. А где? Не знаю. Брат никогда не доверял мне, хоть я его всегда любил. Я, кажется, догадываюсь, где могут быть краски. Мяу! Как-то в темнице я подслушал разговор двух крыс. Они говорили о каком-то подземном лабиринте, который недавно построил Ньяхон, а еще о кладовых с золотом и драгоценными камнями и о маленькой потайной комнате, которую охраняет семиголовое чудо Юда. Колдун ходит туда каждую ночь. Возможно, что там-то он и спрятал волшебные краски. Мяу! Здесь какая-то тайна. Мы должны попасть в эти лабиринты, найти ту комнату и все-все выяснить. Да? Ну как это сделать? Пока не знаю. Надо что-то придумать. Смотрите! Мой смерчик возвращается. Он наверняка что-нибудь придумает. Вжих! И не успела Алис моргнуть глазом, как опять оказалась в воздушном вихре. Ее закрутило, завертело, перевернуло вверх тормашками и поставило на землю. Только и смогла выдохнуть девочка. Ну как? Здорово, правда? Здорово. Ой, все никак не могу привыкнуть к шуточкам твоего друга. Он у меня такой, сверхскоростной. На одном месте никак стоять не может. И динозаврик с восторгом посмотрел на смерчика. А тот кружился рядом, то взмывая к небесам, то на всей скорости бросаясь вниз. Смерчик, ты знаешь, как попасть в лабиринт? Вы хотите пойти в лабиринт, где Ихон хранит свои сокровища? Да. Я знаю, где он. Вон в той скале. Но я слышал, что добраться до сокровищ злого колдуна очень сложно, потому что лабиринт запутан разными ходами и хитрыми ловушками, и пройти их может только лишь один правитель. Нам не нужны сокровища Ихона Смерчика. Мы ищем волшебные краски, которые исполняют любые желания. Вполне возможно, что Ихон прячет краски где-то в лабиринте. Ты можешь нас отвезти туда? Я могу! Когда стемнеет, я за вами прилечу! А сейчас оставайтесь здесь! Правитель уже знает о вашем побеге, и вас разыскивает стража! Я слетаю во дворец и скажу всем, что видел вас с другой стороны гор, чтобы запутать их. До вечера, друзья! Запутанные ходы и хитрые ловушки. Сможем ли мы их преодолеть? Сможем! Еще как сможем! Ведь мы все вместе. Конечно! И нам никакие злые колдуны не страшны. Глава 12. Визгливая дверь. Прошло несколько часов. И вот, наконец, снежные вершины гор стали укрываться ярко-оранжевым покрывалом заката. На небе зажглись первые звезды, и ночь осторожной, тихой поступью спустилась на землю. И вдруг тишину ночи прорезал резкий свист. Жжих! И перед нашими друзьями огромным вращающимся воздушным столбом возник смерчик. А вот и я! Привет! Ох, и надурил же я всех! Ох, я повеселился! Стража до сих пор обыскивает ту сторону гор! Молодец! Он у меня такой! Ну, готовы лететь в лабиринт? Его сейчас как раз никто не охраняет. Все вас разыскивают. Готовы? Еще как готовы? Тогда в путь! И Алис опять оказалась вверх тормашками. Ее закрутило, завертело, 10 раз перевернуло, раскачало в разные стороны и понесло куда-то, словно пушинку. А уже через несколько минут наши друзья стояли перед огромной скалой, вход в которую закрывала какая-то железная сетка. Все, приехали! Вот и лабиринт злого колдуна! Только идти с вами дальше я не могу. Мне нужно возвращаться во дворец. Иначе правитель заподозрит неладное. Спасибо тебе, Смерчик. Да не за что. Ты самый настоящий друг. На моем месте так бы поступил каждый. До свидания, друзья. Так. Вот перед нами первая задача, Ихона. Мяу, как бы нам открыть эту странную дверь? Мяу! А что ее открывать-то? Это ж сетка! Дернул, и все тут! Странно, почему-то не вышло. Динозаврик обиженно пискнул и хотел было отойти назад, но не тут-то было. Лапки его намертво приклеились к сетчатой двери, а дверь-то еще взяла и заверещала так, будто ее режут. Я тебе помогу! Девочка подбежала к другу, и только она схватила его за хвост, чтобы отодрать от липучей двери, как вдруг приклеилась к динозаврику сама. Ай! Вскрикнула Алис. Тогда к ним на помощь ринулся Филимон. Стой, стой, не дотрагивайся до них! Это ловушка Ихона! Ученый кот на полдороги затормозил всеми четырьмя лапами и даже хвостом, но все равно было уже поздно. Со всего маху врезался он в девочку и, конечно же, прилип к ней. «Мяу!» Испуганно зашипел Филимонт и попытался отодрать себя. Но где там? Заколдованная дверь прочно склеила наших друзей и при этом еще не переставала визжать, как сумасшедшая. «Что делать? Сейчас здесь будет стража. Нас опять схватят и бросят в темницу. Дверь надо как-то отключить». «Ну как?» «Не знаю. Хотя мне почему-то кажется, что дверь эта живая». «Живая? Да разве бывают живые двери?» «А вот и бывают». «И правда, живая». «Многоуважаемая дверь, не могли бы вы отпустить моих друзей и открыть нам проход в лабиринт?» «Еще чего». «Я служу моему хозяину, великому колдуну Ихону Первому. Охраняю его несметные сокровища. Он похвалит меня за то, что я поймала вас, дерзких воров». «Сомневаюсь, что он вас за это похвалит. Мой брат еще никогда и никого в своей жизни не хвалил. Он всех только ругает да наказывает». «Да, хозяин всегда называет меня скрипучей, ржавой рухлядью. Это очень обидно. И еще он пинает меня и бранится, когда я перед ним открываюсь». «Вот видите? И потом, если бы Ихон вас ценил и уважал, то сделал бы красивой дверью, а не какой-то простой и железной сеткой». «Ой, и правда». «А хотите, многоуважаемая дверь, я украшу вас чудесными цветами». «Хочу». Тогда Рахон начал читать заклинание. И вот по железной сетке поползли нежные зеленые росточки. Они смело обвивали дверь со всех сторон своими тоненькими веточками.